Глава 18. Идеальное оружие. Дверь захлопнулась. Лязгнули засовы. Фашист предпочел замять историю. Вызови он подкрепление, пришлось бы объяснять, что все эти люди делают у Рейха под сердцем. Пусть опасные гости проваливают к чертям и пусть сдохнут на поверхности. Аршинов показал Толе кулак, расстегнул свой рюкзак и принялся натягивать защитный комбинезон. Анатолий и Краб последовали его примеру и тоже переоделись. Прапорщик не спешил подниматься по винтовой лестнице. Он оперся спиной о перила, сдвинул защитный шлем на затылок и свернул самокрутку. Краб тоже собрался закурить. А вдруг, мол, это ритуал? Многое изменилось в нем со времени его первой встречи с Анатолием. Поубавилась суетливость в движениях. Тверже стал взгляд и глубже косые морщинки по углам рта. Теперь можно было определить его возраст, что-то около сороковника. Серьезнее он стал и надежнее. Теперь с этим человеком не страшно было пойти в разведку. Аршинов мучил самокрутку до тех пор, пока та не стала обжигать ему пальцы. Затем он достал из рюкзака карту Москвы, развернул и еще раз прикинул маршрут. На душе у него кошки скребли, но прапор сделал каменное лицо. Сложив карту, сунул ее в рюкзак и, достав из него противогаз, приказал остальным тоже экипироваться. «Ну, мужики, всплываем на поверхность», — сказал он. «Еще раз напоминаю, вытянутая вверх рука с раскрытой ладонью — остановка, сжатая в кулак — вперед с песней. Один короткий взмах — огонь на поражение, два взмаха — отбой. Идти за мной след в след и держаться середины улицы». Закончив инструктаж, Аршинов натянул противогаз. Завязал лямки защитного шлема и надел перчатки. Анатолий и Краб последовали его примеру. Круг света запрыгал по ступеням винтовой лестницы. Желтое на черном. Анатолий вспомнил, что уже видел похожую картинку. В таких же тонах был выполнен конверт диска из отцовской коллекции виниловых пластинок. И название у этой пластинки было подходящим – «Лестница на небеса». Его разлука с небесами растянулась почти на 20 лет. И вот сейчас, спустя всего несколько минут, состоится встреча с наземным миром. Анатолий ждал и боялся ее. В детских воспоминаниях небеса были голубыми и очень дружелюбными. На их фоне замечательно смотрелись черные галочки птиц, а еще выше величаво плыл ослепительно яркий шар солнца. Каким будет небо сегодня? Синим? Черным? Грязно-серым, слепым, зрячим, добрым, жестоким. Узнает ли он это небо? Узнает ли сам мир, в котором родился? Аршинов уже преодолел последний виток лестницы. Помедлив несколько секунд, повернул рычаг запорного механизма и толкнул дверь. Анатолий увидел в прямоугольном проеме черный силуэт прапорщика на фоне слабого серебристого сияния. Ему даже показалось, что вокруг головы прапорщика возник золотистый ним. Смешной ей богу. Аршинов, не оборачиваясь, поднял руку со сжатым кулаком и вышел из будки. Анатолий шагнул вслед за ним и сразу оказался лицом к лицу с огромной луной. Не с ущербленным рожком месяца, а с полной луной во всем ее ночном великолепии. Ее покрытый серыми пятнами диск напоминал советский металлический рубль с вечно живым Лениным. Плотный на вид в центре, по мере удаления к краям он становился все прозрачнее и плавно перетекал в ночное небо. Оно было черным, но не траурным, и таким бездонным, бесконечным, что стоявший на земле человек казался себе даже не песчинкой, а молекулой. Луна светила очень ярко, но Анатолий легко различил вокруг нее множество звезд, маленьких дырочек на бархатном платье вселенской тьмы. И вдруг Толя понял, почему те жители метро, что спустились в него в сознательном возрасте, говорили о солнце, луне и звездном небе над головами с придыханием и дрожью в голосе. Только теперь он почувствовал, отчего и зачем небесным светилам и облакам посвящалось столько чудных стихов. Анатолий перевел взгляд на темные силуэты полуразрушенных домов. Словно призраки, они обступили горстку людей со всех сторон. Несмотря на выбитые стекла, обрушившиеся перекрытия и сорванные с петель двери, выглядели они грозно. Мертвый город застыл в пугающем безмолвии. Но плывущие по небу облака как-то нехорошо, неестественно оживляли его. Будто у безголового трупа нога подергивалась. Анатолий почему-то представил себе ангела апокалипсиса на фоне этих руин. Ему, наверное, не страшна была бы никакая радиация. Ведь это временное, не имеющее для вечности никакого значения явление. Мир, созданный для того, чтобы им любоваться, был погублен гордыней человечества, когда кто-то из жалких людишек вообразил себя всемогущим Господом Богом. «Наверное, — сказал себе Толя, — жизнь на поверхности обязательно возродится, и главным в ней снова станут живые существа, у которых будет достаточно мудрости, чтобы собирать и накапливать, а не тратить и уничтожать». Аршинов ввел группу мимо здания, на котором Анатолий прочел надпись «Известия». Даже не прочел, а расшифровал по остаткам текста на фоне частично осыпавшейся стены. Лунный свет беспрепятственно проникал в здание через выбитые окна. Перед внутренним взором Анатолия вдруг предстали перевернутые столы в комнатах, перекошенные параллелепипеды книжных шкафов, пустые коридоры. По странной прихоти ветров и дождей в доме уцелели два из четырех круглых окон-иллюминаторов. Они напоминали глаза каменного исполина, который пришел на кладбище таких же гигантов, сел и глядит на них. И просидит так целую вечность, потому что спешить некуда. Толя не сразу заметил, что с крабом происходит что-то неладное. Он отстал от товарищей на несколько десятков метров, а затем и вовсе остановился на середине улицы. Анатолий помахал ему рукой. Никакого эффекта. Краб стоял, широко расставив ноги, и вертел головой во все стороны, словно отмахиваясь от невидимого насекомого. Анатолий жестом попросил Аршинова остановиться и бросился к крабу. «Ты чего?» «Город страшный, пусто, сил нет терпеть», — глухо произнес краб, обхватив руками себя. «Не ожидал, что все будет здесь таким открытым. Глазу не за что зацепиться. Я не могу идти по центру улицы. Можно там пойду, вдоль домов?» «Ни в коем случае», — отрезал подоспевший Аршинов. «Кончай трясти хоботом, возьми себя в руки. Эта фигня называется боязнь открытого пространства, агорафобия. Слышал такое слово? Ты справишься, краб!» Легче сказать, чем сделать. Краб дышал так часто, будто у него фильтры противогаза забились и воздуха не хватало. «Вы чувствуете, как пустота давит?» Оттянув резину, крикнул он. «Негде спрятаться, не могу больше, пристрелите меня!» Неожиданно, сорвавшись с места, краб помчался к ближайшему дому, прикрывая голову руками. Такой прыти от него никто не ожидал. Аршинов растерялся, зато Анатолий решил действовать без промедления. Через некоторое время он таки нагнал краба, повалил его и прижал к асфальту всем своим весом. Сначала краб отчаянно сопротивлялся, но вскоре затих. Прошло долгих 10 минут, прежде чем Анатолию удалось успокоить его и помочь ему встать. Аршинов все это время прочесывал взглядом темные руины города, держа автомат на изготовку. «Все, можно идти? Приступ обычно длится 15 минут, не больше», — сообщил прапорщик, похлопывая краба по плечу. «Ты как себя имеешь?» «Нормально. Не знаю, что это на меня нашло, но сейчас все в ажуре. Потопали. Дождь начинается». Краб был прав. Начинался дождь. Луна почти скрылась в пелене окутавших ее облаков. Стало значительно темнее, и контуры домов стремительно теряли свою четкость. На асфальт упали первые капли. Поначалу они были мелкими и почти сразу же бесследно исчезали. Однако дождь быстро усиливался. На мостовой начали появляться первые лужи. Они росли на глазах, сливались в одно целое, а местами превращались в бурные потоки, вскоре затопившие всю улицу. Лужи пузырились, на глазах превращаясь в бурлящие потоки. Аршинов включил фонарь. Синеватый луч заплясал по косым струям. Отряд двинулся через площадь. Приходилось постоянно протирать стекла противогазов. За стеной дождя с трудом можно было различить развороченные внутренности автомобилей, брошенных на середине дороги или припаркованных у тротуара. Вскоре Анатолий разглядел во тьме памятник мужчине с круглым брюшком. Судя по шевелюре и бакенбардам, это был Пушкин. Он застыл на пьедестале в позе Наполеона, заложив руку за борт сюртука и зачем-то прикрывая низ спины шляпой. Толя вдруг вспомнил примету, о которой рассказала когда-то мать. Если на лужах появятся пузыри, то дождь должен скоро закончиться. Где это все было? Где осталось? Мама? Папа? Пузыри на лужах. Странные приметы сгинувшего мира. Скрипка. Все он правильно запомнил. Все трое, задрав головы, остановились под разбитым плафоном с остатками надписи «Твер. Лица». Пока брели по выщербленной, перепаханной и поглоданной временем Тверской, дождь и вправду кончился. «Там Кремль впереди», — загудел Аршинов. «На него смотреть ни в коем случае нельзя. Тут переулками пробежим, иначе пропадем». Они нырнули в темную арку. Аршинов проверил подствольник. «А тут раньше Государственная дума была. Днем тут не погуляешь. Депутаты просыпаются. Да и сейчас лучше бы проскочить побыстрее». Хоть Толе и было страшно интересно, кто такие депутаты, во второй половине слышался отголосок безобидного слова «мутанты», но Аршинов, похоже, знал, что говорил. Расспрашивать времени не оставалось. Пройдя мимо безликого серого здания, гнезда депутатов, товарищи свернули на следующую улицу. Никаких указателей на ней Толя не увидел, но, припомнив карту Аршинова, понял, что находится на диатральном проезде. Дома здесь пострадали значительно больше, чем предыдущие. Их разрушили время и непогода. Анатолий увидел оплавившиеся края кирпичной кладки, вывороченные фонарные столбы. Они миновали три или четыре боковых переулка, когда вдруг Аршинов резко вскинул руку с раскрытой ладонью. Он что-то увидел в глубине очередного переулка. Быстро отступил назад, перебежал на тротуар и, высунув голову из-за угла дома, принялся всматриваться в темноту. Анатолий и Краб присоединились к прапорщику, который потушил фонарик и передернул затвор автомата. Вот оно. Город вовсе не так мертв, как кажется, а три человека не были единственными живыми существами в нем. Анатолий проследил за взглядом Аршинова. В темном переулке, кроме обычных кустов, густо разрослись кусты невиданной породы. Толстые, лоснящиеся в лунном свете стебли толщиной в человеческую руку выползали из трещин в асфальте, велись вдоль бордюров, сворачиваясь кое-где в огромные клубки. Их мясистые остроконечные листья тянулись к выступившей из-за туч луне и раскачивались, будто пытались стряхнуть с себя капли дождя. На фоне безлюдного, разрушенного города они выглядели страшновато. Но никакого другого движения в переулке не наблюдалось, и Анатолий не видел ничего, что могло бы насторожить Аршинова. Внезапно то, что Анатолий принял за клубок, пошевелилось, и одним прыжком перемахнуло с одной стороны переулка на противоположную. Как ни напрягал Толя зрение, рассмотреть детали строения тела монстра ему не удалось. Вроде похоже на жабу из книжек, раздалось чмоканье. Огромное существо пило воду из лужи. Чака не стихла. Тварь утолила жажду и приподнялась над землей на задних лапах, осматриваясь. В свете фонарей зажглись два зеленых глаза с узкими черными вертикалями зрачков. Люди замерли в напряженном ожидании. Спустя несколько секунд, показавшихся вечностью, жаба оттолкнулась от земли и прыгнула на стену дома. Поразительной ловкостью вскарабкалась к ощерившемуся выломанными кирпичами отверстию в стене, перевалилась через край дыры и исчезла из поля зрения. Послышался тяжелый шлепок. Аршинов жестом показал, что можно продолжать движение. Вскоре пришлось остановиться еще раз. В конце театрального проезда дорогу перебегала стая существ, на первый взгляд похожих на собак. Однако впечатление оказалось обманчивым. Выглянувшая из-за облаков луна осветила развороченный автомобиль. Чтобы сократить путь, одна из собак прыгнула в салон, выбралась из него с другой стороны и скрылась за следующей машиной. Анатолий видел существо всего несколько секунд. но этого было достаточно, чтобы понять. К собакам этих тварей можно было отнести только с большой натяжкой. Массивная голова, чрезмерно развитые челюсти и раскачивающийся при каждом движении мясистый гребень на спине делали чудище непохожим ни на одно знакомое Толе животное. Отвращение, которое вызывала эта собака, усиливалось полным отсутствием шерсти на бело-розовом теле и странными, виляющими движениями. Казалось, что тварь теряет равновесие и при следующем прыжке может рухнуть на асфальт. Стая скрылась из виду, но через минуту напомнила о себе мерзким лаем. Звуки, издаваемые псами-мутантами, были чем-то средним между кряхтением человека, передвигавшего тяжелый предмет, и плачем ребенка. «У этого города новые жители», — подумал Толя. «У пустых домов новые хозяева. А люди теперь здесь, наверху, только гости, незваные и нежеланные. Город не был рад тем, кто создал его. Он переродился и хотел забыть о своих творцах. Он был готов пожрать их и переварить». Не случайно паниковал краб. Аршинов, определив неожиданную вспышку ужаса научным термином «агорафобия», утверждал, что приступ длится не более 15 минут. Нет, не 15. Это на всю жизнь. Если люди дошли до того, что не могут обходиться без сводчатого потолка над головой и стен вокруг, а простор вызывает у них ощущение беззащитности, то как они смогут доказать свое право на место под луной? Группа миновала зону исковерканных взрывом домов и оказалась среди почти целых строений. Одно из них Толю буквально зачаровало. Оно состояло из трех частей. Центральную, самую высокую, украшала большая арка, ведущая во внутренний двор. Крышу этой части здания венчала башня с остроконечным шпилем. По периметру крыши шли перила причудливой формы. Штукатурка с них давно осыпалась, но пузатые столбики не утратили изящества очертаний. На боковых пристройках тоже были башенки, но уже с обломанными шпилями. Каждое из стрельчатых окон украшали выступы с чудом сохранившейся затейливой резьбой. Настоящий дворец. Архитектурное совершенство, созданное забытым гением. Аршинов дал сигнал остановиться. Жестом подозвал спутников к себе и показал рукой на здание с циферблатом на фронтоне. «Лубянская площадь!» У Анатолия камень упал в сердце. Им удалось добраться до нужного места без единого выстрела, без потерь. Оставалось только отыскать будку вентиляционной шахты и предоставить взрывнику Аршинову полную свободу действий. То ли захотелось ускорить шаг, даже побежать, чтобы приблизить развязку, но Аршинов вдруг пригнулся, подскочил к застывшему у тротуара разбитому микроавтобусу и спрятался за ним. Еще не понимая, чем вызвано странное поведение прапорщика, Анатолий и краб повторили его маневр. Откуда-то спереди донесся металлический скрежет. Толя осторожно выглянул из-за микроавтобуса. Впереди, примерно в 50 метрах, стоявшие посреди улицы машины сдвинулись от мощного толчка. Один из навеки застывших джипов вдруг накренился, упал на бок и с грохотом перевернулся на крышу. Гигантский слизень, одновременно напоминавший формой гусеницу и улитку, двинулся вперед, отодвигая студенистой тушей машину в сторону. Сплошь покрытое коричневыми обрубками тело то сжималось, то вытягивалось. Головы у слизня не было, но на том месте, где ей полагалось быть в теории, подрагивали щупальца два студенистых глаза. Гигантский слизень оставлял после себя на асфальте светящуюся фиолетовую дорожку. Раздвинув два последних преграждавших путь автомобиля, чудовище уползло в боковой переулок. Аршинов выждал несколько минут, прежде чем дать команду продолжить движение, и не ошибся. Новый слизень последовал за собратом по уже расчищенному пути. Из-за небольшой скорости передвижения слизней можно было не опасаться. Зато их выделения явно были ядовиты. Анатолий заметил, как пузырится дымящийся след твари. Они с великой осторожностью перепрыгнули через широкую фиолетовую полосу. Не напрасно. Выделения гиганта разъедали асфальт, как кислота. Вскоре театральный проезд остался позади. Отряд вышел на Лубянскую площадь. Здесь властвовал семиэтажный дворец комитета. Анатолий рассматривал ряды почерневших от огня колонн, портал посредине фасада, окна, имевшие на каждом этаже свою, отличную от других окон форму, и вспоминал слова Корбута о том, что Лубянка не желает умирать и постепенно просачивается в метро. Теперь Анатолий и сам мог бы добавить к рассказу профессора много красочных подробностей. И скоро состоится встреча, на которой он передаст Корбуту привет от его альма-матер. Взгляд Анатолия скользнул по нижней, отделанной серым камнем части здания. Вдоль фасада вымахали гигантские деревья с буйно разросшимися кронами. Чудовищные растения были агрессивнее иных животных, и жизненное пространство для себя отвоевывали не хуже. Некоторые деревья вросли в стену и теперь уверенно карабкались вверх, разрушая фасад бывшей резиденции ФСБ. В просвете между непомерной ширины стволами удалось рассмотреть герб чекистов, щит и меч, и какую-то памятную таблицу. Аршинов, все это время сверявшийся с картой и изучавший окрестности, наконец замигал фонарем, привлекая внимание остальных. Вентиляционная будка, незаметная и почти невидимая, была обнаружена. Площадь представляла собой по-настоящему открытое, поросшее низким кустарником и травой пространство, которое следовало пересечь как можно быстрее. Группа уже добралась до середины площади, когда Анатолий заметил движение над фронтоном, украшенным часами без стрелок. Неведомое существо, долго наблюдавшее за людьми из кроны дерева исполина, решилось. С громким хлопком летающая тварь расправила черные перепончатые крылья и одним мощным взмахом взвелась в воздух. На фоне лунного диска Анатолий отчетливо увидел маленькую голову с волнообразным гребнем и длинный остроконечный клюв. Размах кожистых крыльев монстра был точно не меньше 6 метров. Шумом рассекая воздух, птеродактиль сделал над площадью 2 круга, а на третьем стал резко снижаться. Люди бросились в рассыпную. Анатолий увидел, что его накрывает огромная тень. Сердце сжалось от страха. Перед глазами мелькнули лапы с острыми изогнутыми когтями. Раздался щелчок клюва. В предчувствии неминуемой гибели Толя зажмурился. Однако ничего не произошло. Подняв голову, Анатолий понял, что крылатое чудовище промахнулось. Теперь оно готовилось к новому нападению. Описав 2 сужающихся круга, летающий урод, помесь ящера и птицы, сложил крылья и спикировал вниз. Своей жертвой птеродактиль снова выбрал Анатолия, но на этот раз тот был готов к атаке. Когда крылатый ящер был всего в 10 метров, Анатолий упал на спину и скинул автомат. Громадные крылья со свистом рассекали воздух, заглушая все остальные звуки. Толя не услышал грохота очереди, а лишь почувствовал, как задрожал от выстрела автомат, отдаваясь болью в плече. Обзор заслонил килеобразный нарост на брюхе монстра. Пули вонзались в плоть и вырывали из нее куски мяса. Анатолий на инстинкте откатился в сторону и вскочил разгибом вперед. Ящер ткнулся носом в то место, где он лежал секунду назад. Птеродактиль заклекотал от боли, оттолкнулся лапами от асфальта, как ворона, взмахнул крыльями и с трудом поднялся в воздух. Анатолий послал вдогонку монстру гранату из подствольника. В первые же секунды полета стало очевидным, что выстрелы нанесли чудовищу серьезный урон. От мощной, торжественной грации, с которой тот летел до стычки с человеком, не осталось и следа. Раненый птеродактиль начал заваливаться на бок. И вдруг накренился так сильно, что его бросило на стену. В последний момент чудовищу удалось выровнять полет, и оно растворилось в ночном небе. Отстрелялся. Почему же тогда Аршинов и Кра продолжают палить из всех орудий? Нет, они целились вовсе не в небо. В дальнем конце площади мелькали вспышки. Кто-то вел по ним огонь. Какого черта? Рассмотреть неожиданно возникшего противника Толя не успел. Он последовал примеру Аршинова и бросился к ближайшему укрытию, деревьям-мутантам, на которые сразу обратил внимание. Пули выбили куски асфальта почти у самых его ног, но он достиг цели и юркнул за ближайший ствол. Прапорщик и краб укрылись за соседними деревьями. «Пропади, все пропадом!» — вопил Аршинов, выпуская пулю за пулей. «Откуда взялись? И какого дьявола им надо?» Толя протер запотевшие стекла противогаза. Обзор улучшился. Можно было рассмотреть людей, с которыми его группа ухитрилась столкнуться в самом неподходящем для этого месте. Что за ерунда? Они были без противогазов. Однако, приглядевшись, Анатолий заметил, что один все-таки был в таком же противогазе без гофрированного хобота, как раз таком, как у его бойцов, и в прорезиненном защитном костюме. Двое из них в перестрелке не участвовали, поскольку несли на плечах широкие носилки. Груз, обернутый в ткань, явно не был тяжелым, но носильщики ступали так осторожно, словно несли что-то очень и очень хрупкое. Полностью сосредоточившись на своей ноше, они даже не обращали внимания на огонь. Анатолий готов был поклясться, что очередь, выпущенная Аршиновым, зацепила одного из носильщиков. Тот сбился с шага, качнулся, но тут же восстановил равновесие и продолжил путь. Зато группа прикрытия, сопровождавшая носильщиков, не собиралась оставлять Толиных бойцов в покое. Трое автоматчиков, выстроившись в одну линию с колена, словно в тире, принялись поливать свинцом баобабы. Стрелки даже не пытались залечь или использовать в качестве прикрытия рельеф местности, как это сделал бы на их месте любой маломальски подготовленный солдат. Почему они не пытаются добраться до укрытия? Что-то в осанке этих людей, механически выверенных движениях и явном, но не показном презрении к опасности, напоминало героев комикса, который Анатолий листал когда-то в детстве. Они были похожи на манекены или античные статуи, наряженные в камуфляж. И только человек в противогазе с надетой на бекрень фуражкой, который руководил автоматчиками, вел себя совершенно иначе. Он прятался за спинами подчиненных и, размахивая руками, давал указания. Было что-то очень знакомое в порывистых жестах и приземистой полной фигуре командира. Анатолий прицелился в него, чуть было не надавил на спуск и вдруг узнал фуражку. Точно такая же была на Никите в день его появления на Войковской. «Никита! Значит, остальные это... это его бойцы?» Толина диверсионная группа, Артур, Серега. Значит, эксперимент удался. Значит, ему придется сейчас воевать со своими пацанами. И либо он их, либо они его. Серега и Макс тащили носилки, а Гришка, Артур и Дима обрушили на бывшего командира такой шквал огня, что от деревьев, за которыми прятался Анатолий, буквально летели щепки. Никита, разумеется, никак не ожидал этой стычки у входа в метро и теперь во что бы то ни стало хотел уничтожить непрошенных гостей. Его ребята. Они даже не думали защищаться, прятаться. Они просто были мишенями. Толя поймал на мушку прицела Гришину массивную башку. Какими бы живучими ни делала людей генетическая перестройка, против пули калибра 7,62 в лоб она не спасет. Толя выдохнул. Мушка перестала прыгать. Нет, не может Толя себя заставить стрелять в него. Пусть сначала Никита. Может, они очнутся сами, если Толя снимет командира. Но НКВДшник прикрывался живым щитом из гомичелов и постоянно менял позицию. Попасть в него было почти невозможно. А вот Аршинов, похоже, не сентиментальничал. Снял точным выстрелом толстяка Димку. Тот завалился на бок, перекатился на спину и развернулся ногами в сторону противника, пытаясь вести стрельбу из положения лежа. Но прапор добил его новой очередью. Следом ухватился за живот и медленно лег на асфальт, изрешеченный пулями Гриша. «Прощай, Гриша. Вот и отшумели птицы охотного ряда над твоей головой». Крабу удалось пулей достать одного из носильщиков. Автоматная очередь хлестнула Макса по ногам и, очевидно, повредила сухожилие. Он рухнул на колени, а носилки накренились так, что обмотанный красной материей груз начал с них сползать. На глазах у Толи погибал его отряд. И ничего нельзя сделать. Никита же оставался невредим. Он-то знал, что не бессмертен. Толя переключил автомат на одиночные выстрелы. затаил дыхание и тщательно прицелился, однако толстяк вновь скрылся за спинами своих креатур. «Отступаем! В метро! Нас прикроют!» — закричал толстяк так громко, что даже Толе было слышно. Если они доберутся до входа на станцию, Толе и его двум товарищам конец. Группу гемочелов встретят части Красной Армии, и трем диверсантам уже ничего не светит. Их миссия будет окончательно провалена, а тела их сожрут огромные слизни. Отряд Никиты перестроил порядки. У носилок раненого Макса сменил Артур. Сам Максим подполз, волоча ноги по асфальту, к группе гемочелов. Они повели огонь так слаженно, что Аршинов, Краб и Толик не могли высунуться из-за деревьев. Однако Анатолия волновал не столько обстрел, сколько стремление Никиты унести носилки с поля сражения. Что же в них такое? Выпустив слепую длинную очередь в сторону своих бывших бойцов, Анатолий спрятался за ствол. И вдруг сообразил, что по ветвям можно забраться вверх, проникнуть внутрь здания. Сверху наверняка лучший обзор. Противник будет как на ладони. Нижние ветви огромного баобаба начинались почти на высоте человеческого роста, а на уровне второго этажа и выше уходили в окна, переплетаясь с ветвями других деревьев. Анатолий забросил автомат на спину, повис на ветке, подтянулся и оседлал ее, а затем начал подниматься по перекрученным ветвям, как по ступеням винтовой лестницы. Пули свистели над самой головой. Несколько впилось в шершавый ствол совсем рядом, и одна обожгла плечо. Но Толе все же удалось проползти по ветке в оконный проем. Перемахнув через подоконник, он свалился на усыпанный кирпичными обломками пол кабинета на втором этаже здания.